Берг, потеряв в лице Догерти молчаливого союзника, тяжело сглотнул. Похоже, ситуация действительно поганая, и дело добром не кончится. Метнув на ирландца взгляд, полный упрека и ярости, он сказал тоном обиженного достоинства: «Я не совершил ничего противозаконного. Я не уполномочен проверять, чьи бы то ни было паспорта». Коваленко нарочито вздохнул. «Вы книжки читаете?» — неожиданно спросил он. — Да, конечно. А что? Коваленко улыбнулся так довольно, словно, наконец, выманил из Берка неосторожные признания. — Айн Рэнд, помните? Вопрос окончательно ошарашил Берка. — Айн Рэнд? Вы имеете в виду писательницу, ту полоумную дамочку, которая гремела в 50-е? Похоже, он ляпнул что-то не то. Коваленко мучительно покраснел и оскорбленно затрепетал ноздрями. — То есть я хотел сказать... — быстро поправился Берг, — что она была махровая консерваторша. Это, пожалуй, единственное, что я про нее слышал. Ноздри Коваленко раздулись еще больше. — Махровая консерваторша? Да что вы понимаете? Прогрессивнейшая писательница, великий философ, возможно, лучший автор XX века. — О, — сказал Берг, — он явно наступил на любимую мозоль Коваленко. Сегодня Бергу ни в чем не было удачи. — Вот вам о! Ее перу принадлежит в том числе и небольшой, но восхитительный роман под названием «Атлант расправил плечи». Знаменитая, кстати, книга. Я в детстве зачитывался. Берг неопределенно покачал головой. Приняв его жест за насмешку, Коваленко в еще большей ярости продолжал. «Одного из главных героев зовут Франциско Д'Анкония». Берг сделал заинтересованное лицо. «Ладно, если вы рекомендуете, я почитаю эту... Этот шедевр, который я имел несчастье зевнуть». Внезапно заведясь от собственной угодливости, он сменил тон и спросил с вызовом. — Так чем могу служить? Мы тут собрались о литературе беседовать? Коваленко переглянулся с инспектором Догерти. И его взгляд открыто говорил. — Ничего, и не таких ломали. Выкладывайте все о своем дружке Д'Анконии. — Ну, во-первых, он мне не друг, и даже не приятель. Я его видел только однажды, и мы разговаривали от силы полчаса. К этому мне добавить нечего. Все факты в архивной папке, которые вы изъяли в конторе моего тестя. Я хочу услышать их в вашем изложении. Берг вздохнул. Ладно, извольте. Пришел высокий, смуглый, хорошо одетый мужчина. Сказал, что нашел нашу контору по рекламе в газете. Чего он от нас хотел, сам толком не знал. Но это обычное дело. «Люди, которые приходят к вам, толком не знают, зачем?» — удивленно переспросил Коваленко. «Ну да. У многих наших клиентов имеется только туманная идея. Мне бы учредить что-то вроде фирмы и получить банковский счет, про который никто знать не будет. Мы предлагаем конкретные возможности и помогаем с выбором». «Итак, к вам является прохиндей, под именем, который он баловства ради позаимствовал из старого бестселлера». И вы заботливо помогаете ему свить воровское гнездо под названием «XX век Мотор Компани». Я правильно вас понимаю? Зря вы иронизируете. Паспорт на вид был настоящий. На фотографии тот же человек, которого я видел перед собой. Кстати, я уже говорил, он смуглого испанского типа. Я даже подумал, не индейец ли. В Чили ведь тоже и индейцы. Если верить вам, он нашел вас через газету, перебил его Коваленко. То есть у вас общих друзей нет? Затем вы за полчаса сочинили ему фирму, и он навсегда пропал из вашей жизни. Так? Да, совершенно верно. Хотя нет, он звонил мне еще раз из Дублинского аэропорта перед вылетом. Какой-то уточняющий последний вопрос. А вот затем я его уже не видел и не слышал, и никаких писем от него не получал. Ладно, ладно. Насчет того, как он на вас вышел, и была ли та встреча вашим первым контактом, мы установим по собственным каналам. Можете не сомневаться, наши люди уж сейчас самым пристальным образом изучают вашу биографию, мистер Майкл Андерсон Берг. Берг насмешливо пожал плечами. Выяснили его второе имя. Ну, потрясающий успех. Коваленко откинулся на спинку стула и задумчиво хмурился. Потом, словно осененный внезапной мыслью, спросил, «А, собственно, что вы делаете в Ирландии, мистер Берг?» Моя жена была ирландка. Была? Она умерла 8 месяцев назад. Коваленк напрягся. От чего? Берг подивился тому, как работают ФБРовские мозги. За этими поросячьими глазками уже наверняка мелькнула мысль, что Берг еще и убийца. Сепсис. Коваленко потянул носом в воздух и произвел нечто среднее между присвистом и Поганец даже для проформы не потрудился выразить сочувствие менее хамским образом. «Целых 8 месяцев назад. А вы все еще в Ирландии. Есть над чем задуматься человеку подозрительному. А мне, как вы понимаете, платят именно за бдительность. Уж очень складно все получается. Вы непонятно зачем ошиваетесь в Ирландии. У Франциско Д'Анкони американский акцент». Один американец тыкает пальцем в газетное объявление и совершенно случайно набегает на другого американца. «Слушай, кореш, забацай мне фальшивую фирму. Да с удовольствием!» «Послушайте, с вами никакого терпения не хватит», — возмутился Берг. «Я не единственный американец в Дублине. И бывают удивительные случайности. А насчет фальшивой фирмы — это поразительная юридическая безграмотность». Я совершил абсолютно законную регистрацию фирмы по просьбе моего клиента. Мой бизнес — помогать людям с формальностями, когда они создают собственное дело. А чем и как намерены заниматься мои клиенты, мне решительно наплевать.